Глава 6. После Кваруоли Джибути показалось Борису удивительно цивилизованным местом. Как минимум, здесь не было стойкого ощущения некой раздвоенности, характерной для квазигосударства Саида Фатаха. Комбат снял с кредитной карточки немного денег, посидел в приятном маленьком баре, оформленном в кичливом местном стиле. Однозначно, это была ловушка для туристов. Ну и черт с ним. Зато здесь можно спокойно посидеть с бокалом неплохого спиртного, краем глаза посмотреть в телевизор, настроенный на какой-то местный канал. Ничего, ясное дело, не понять, однако все равно забавно. Гостиница оказалась приличной, с кондиционерами, противомоскитной сеткой над кроватью и чистым, накрахмаленным бельем. До самолета комбат успел неплохо выспаться, а также подумать над тем, что и как скажет Громыко, когда доберется. Борис заставил себя временно абстрагироваться от своих симпатий к Юрию и подумать, не могло ли все, что бизнесмен говорил, оказаться легендой, придуманной для того, чтобы... А вот для чего Юрию Громыко сочинять легенду, комбат так и не придумал. Он решил, что первым делом по прибытии в Москву попытается найти информацию относительно убийств людей, занимавшихся организацией грузоперевозок. На следующий день комбат вылетел из Джибути в Москву. От Стамбула до российской столицы его вез роскошный Боинг, в котором на борту был даже интернет. Комбат пробежался по сайтам с новостями, но не узнал ничего относительно убийств. Наверное, по меркам столицы это была не самая интересная информация. Вообще, криминальная хроника, она как наркотик. Требует не только постоянных новых доз, но еще и чтобы действовало посильнее. Сегодня от простого бытового убийства адреналина полно, а завтра, глядишь, подавай уже террористический акт на сотню трупов. Ну, а если одиночное убийство, то чтобы расчлененка. И желательно не мужика, а женщину или девушку молоденькую. Или, на худой конец, ребенка. Короче, чем отвратительнее и неестественнее, тем лучше. Борис вернул любезный бизнесвумен, сидевший по соседству ее ноутбук. Дама скользнула по видному представительному мужчине заинтересованным взглядом и завязала разговор. «С отдыха летите?» — спросила она. «Да нет, как раз наоборот, с работы», — улыбнулся комбат. «По правде говоря, тоже», — смутилась дама. «Турция, как место для отдыха, это просто отвратительно. Не протолкнуться от соотечественников». «Нет, я не сноб какой-то, вы не подумайте. Но согласитесь, подавляющее большинство наших соотечественников, стоит им только попасть за рубеж, немедленно превращаются в сообщество неандертальцев». «Соглашусь», — вздохнул Борис. «И самое интересное, это никак не зависит от того, какое у людей социальное положение», — продолжала сокрушаться дама. «Можно быть уважаемым и солидным человеком здесь и блевать в бассейн, держась за пальму там. Или, например, бросаться мебелью и закон. Кошмар. Знаете, а ведь кое-где уже практикуются ограничения для русских. Их просто-напросто не пускают в приличные отели». «Да, я слышал. А что касается того, что у человека меняется поведение вместе с географией его местоположения, так это еще британцы заметили. А это, сами знаете, главное – колониальная нация. Они за годы своего владычества над половиной земного шара наработали целую кучу очень мудрых и жизненных наблюдений, касающихся людей, которые то в колониях воевали, то потом в светском обществе вращались. Это было в порядке вещей. Пару месяцев назад ты резал мирное население где-нибудь в Индии или в Афганистане, потом мочился за борт, пока качался на паруснике в родную Англию, а потом ты уже король светских вечеринок и сама обходительность». «И что вы этим хотите сказать?» — заинтересованно нахмурилась бизнесвумен. «А то, что налет цивилизации на человеке очень тонок. Практически это такая пленочка, которая наносится общественными устоями и моралью. И она стремительно стирается, если обстоятельства вокруг меняются. Строго говоря, животного или дикаря в человеке гораздо больше, чем может показаться, если не задумываться над этой проблемой. Вот и получается, что в Москве человек только что не аристократ. Над бокалом с вином полчаса нос морщит, пока глоток сделает. А окажется на отдыхе, и понеслось кино. Знаете, я много таких людей видела, причем и там, и здесь. Наверное, у меня с гибкостью мышления не ахти, потому что трудно было, помня полупьяную гориллу, видеть перед собой вроде как нормального человека. Англичане пользовались принципом. Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за джентльмена к востоку от Суэца. Женщина рассмеялась. Очень удобный принцип. Собственно, он оправдывает практически любые действия. Можно вытворять все, что угодно, если только это не на улице Лондона. Борис развел руками. Стюардесса пронесла по проходу поднос с напитками. Рублев и бизнесвумен взяли по бокалу белого вина. Женщина представилась. «Меня зовут Ирина. Ирина Прошкевич». «Борис». «Борис Рублев». Комбат осторожно пожал протянутую ему руку, но был приятно удивлен силой пальцев вроде бы хрупкой барышни. «И что за работа в Турции у человека вроде вас?» «Если честно, то я несколько южнее был, в Сомали. Слышали про такое государство?» Ирина наморщила нос и кивнула. «Сейчас про него только ленивый не слышал. Но там, если верить новостям, кроме пиратов и нет никого. Зато я буквально сегодня прочитал в новостях, что на своей грязной деятельности они заработали 150 миллионов долларов. Представляете? Они награбили товаров на сумму, вдвое превышающую годовой оборот моей фирмы. Это просто в голове не укладывается». «А вот у меня, к сожалению, очень даже укладывается», — вздохнул Борис. «По сути дела, им же никто не противостоит. В своем регионе они что хотят, то и делают». «И что же вы делали в Сомали?» — прищурилась Ирина. Комбат испытующе посмотрел на нее, а потом сказал: «Моя работа как раз пиратов и касалась. Правда, вы будете смеяться, я их не нашел». Ирина действительно рассмеялась и спросила: «Но это, наверное, хорошо, то, что вы не нашли пиратов. Они ведь опасны». «Как раз напротив, это плохо, потому что работа как раз и заключалась в том, чтобы прояснить кое-что в отношении одной тамошней шайки. Но оказалось, что я ищу не там. Получилось, что слетал напрасно, потерял время. Не люблю терять время попусту». Ирина, понимающе кивнула, а потом спросила: «Это как-то связано с теми тремя убийствами, которые были в Москве?» «Не делайте загадочное лицо. Я знаю про то, что трех человек убили киллеры, нанятые пиратами. У меня есть друг, так вот его знакомого застрелили прямо на выходе из офиса. Люди какого-то... Погодите, он мне называл фамилию. Не то Барах, не то Фарах. Фатах?» — уточнил Борис. «Да, он самый. Послушайте, что могли наши московские бизнесмены не поделить с пиратами? Деньги, Ирина. Всего-навсего деньги», — усмехнулся Борис. Новая знакомая его заинтересовала. Она не производила впечатления подсадной утки, хотя и знала неожиданно много. С другой стороны, мир тесен даже в том случае, если речь идет о 10-миллионном мегаполисе. Никто не знал, когда именно комбат будет возвращаться из Джибути, значит, вероятность того, что Ирину Прошкевич ему подсунули, не так уж и велика. Чтобы окончательно в этом убедиться, комбат решил сразу по приезду пробить ее по своим каналам. Пока же он получил косвенное, но кажущееся вполне достоверным свидетельство, что Саид Фатах все-таки причастен к шантажу бизнесменов, занимающихся морскими грузоперевозками. И это при том, что полевой командир никогда не занимался пиратством как таковым. Черт, это становится очень интересно. Борис и Ирина разговаривали до самой посадки в Москве. Рублев поймал себя на том, что чувствует к ней вполне осознанную симпатию. Эта женщина однозначно была не глупа, казалась открытой и обладала завидным чувством юмора. Общение с ней доставляло комбату искреннее удовольствие. и когда они миновали стойку регистрации и вышли из здания аэропорта, Борис предложил ей встретиться как-нибудь еще раз. «Конечно, нужно», — охотно согласилась Ирина. «Давайте обменяемся телефонами, и я думаю, можно будет, к примеру, завтра вечером встретиться. Вам удобно?» «Я думаю, можно попробовать. Но если вдруг произойдет какой-то форс-мажор, то я вам перезвоню и скажу. Хотя я думаю, что не произойдет. Очень хорошо. То же самое сделаю и я. А вот и меня встречают». Она махнула рукой. Борис обернулся и увидел быковатого молодого человека в плохо сидящем костюме. Он подошел ближе, безразлично взглянул на комбата и почтительно проговорил. «Добрый день, Ирина Михайловна». Борис поймал себя на том, что у него отлегло от сердца. Чрезвычайно не хотелось, чтобы этот толстошеий тип был для Ирины кем-то большим, чем обслуга. Женщина ткнула пальцем в свой небольшой чемодан и сказала: «Я сейчас подойду». Подхватив чемодан, субъект убрался. Ирина протянула Рублеву руку и сказала: «Ну что же, до завтра?» «До завтра», — ответил комбат, осторожно пожимая ладонь женщины. Ирина махнула ему рукой и пошла к своему автомобилю. Рублев проводил ее взглядом, потом повернулся и направился к стоянке, где паслись таксисты, ожидающие своей добычи, в первую очередь приезжих, которых гораздо проще развести на сумму оплаты дороги, вдвое превышающую реальную. Выбранный таксист заикнулся было о 2000, но Борис только смерил его пристальным взглядом, и сумма была немедленно снижена в 2 раза. Комбат, ухмыльнувшись про себя, сел на заднее сиденье. Желтая «Волга», шурша покрышками по асфальту, покатила в сторону Москвы.